много боли, горя и лишений. Нам с тобой сготовила судьба редкие минуты откровений. Ты найдешь с людьми лишь иногда. Никогда не падай духом, зная, что есть верные друзья. Вспомни их, и от друг станет рая. Боль уйдет, как талая вода. И когда страданиям нет предела, и померкло солнце для тебя, не забудь, что где-то бьется сердце, сердце друга друга навсегда. Никогда не падай духом, зная, что есть верные друзья. Вспомни их, и вдруг станет раем. Боль уйдет, как талая вода. И собравшись мы за чашкой чая, начав откровенный разговор, боль твою развеем и печали навсегда покинут этот дом. Никогда не падай духом, зная, что есть верные друзья. Вспомни их, и вдруг станет раем. Боль уйдет, как талая вода. Никогда не падай духом, зная, что есть верные друзья. Вспомни их, и вдруг станет раем. Боль уйдет, как талая.